2. Ломбард захохотал и произнес: «Так значит, это все время были вы, Вера?» «На острове никого, совсем никого, кроме нас двоих», — ответила она. Ее голос перешел на шепот и замер. «Вот именно», — сказал Ломбард. «Так что теперь все ясно, верно?» «Как вы это проделали? Тот трюк с мраморным медведем?» Он пожал плечами. «Фокус, дорогая, причем замечательный». Их глаза снова встретились. Вера подумала. «Почему я никогда раньше не замечала его лица? Волчье, он похож на волка с этими жуткими зубами». Ломбард продолжал, оскалившись, угрожающий, опасный. «Это конец, вы же видите. Правда вышла наружу. Все кончено». «Я понимаю», — тихо сказала Вера. Она устремила взгляд на море. Генерал МакАртур тоже смотрел на море. Когда же это было? Неужели только вчера? Или позавчера? Он ведь тоже говорил: «Это конец». Только он говорил спокойно, почти с радостью. Но у Веры само упоминание конца, сама мысль о нем вызывали чувство протеста. «Нет, не может быть, чтобы все было кончено». Она снова посмотрела на мертвеца и произнесла: «Бедный доктор Армстронг». Ломбард фыркнул. «Что это? Женское мягкосердечие?» «А почему бы и нет?» — ответила Вера. «А вы совсем не знаете жалости?» «К вам у меня жалости нет», — сказал он. «Не надейтесь». «Надо убрать его отсюда, перенести в дом». «В компанию к другим жертвам. Пусть все лежат рядышком. Что до меня, то мне безразлично. Пусть остается здесь». «Давайте хотя бы из моря его вытащим, чтобы волной не смыло», — предложила мисс Клейторн. Ломбард захохотал. «Ну, как скажете». Он нагнулся, схватился за тело обеими руками, потянул. Вера помогала ему. Бок о бок с ним она тащила изо всей мочи. «Какой тяжелый», — пропыхтел Ломбард. Но они все же справились, выволокли тело на скалы выше отметки прилива. Выпрямляясь, Ломбард спросил: «Довольны?» «Вполне», — ответила Вера. Ее тон заставил его насторожиться. Филипп резко обернулся и, еще до того, как хлопнул рукой по брючному карману, понял, что найдет там пустоту. Отойдя от него на пару метров, мисс Клейторн стояла к нему лицом и целилась в него из револьвера. «Так вот она, истинная причина вашей женской заботливости», — произнес Ломбард. «Вам просто необходимо было залезть ко мне в карман». Вера кивнула. Револьвер в ее руках не дрожал. Смерть смотрела Филиппу Ломбарду прямо в лицо. Еще никогда он не был к ней так близко. Однако он еще не проиграл. Властным голосом Ломбард потребовал: «Дайте мне револьвер!» Вера засмеялась. «Ну же, давайте!» — повторил Ломбард. Его мозг работал стремительно. Что предпринять? Какой способ выбрать? Заговорить ее, усыпить бдительность, а потом резким броском? Всю жизнь Ломбард выбирал самые рискованные пути. Так он поступил и теперь. Филипп заговорил медленно и веско. «Послушайте, дорогая моя, только послушайте меня». И он прыгнул, быстрый, как пантера или другой зверь из породы кошачьих. Вера машинально нажала спусковой крючок. Ломбард застыл в прыжке, потом изогнулся и тяжело рухнул на землю. Вера осторожно подошла к нему, не выпуская из рук револьвер. Однако ее предосторожности были уже излишни. Филипп Ломбард был мертв. Пуля пробила ему сердце.